И в 1871 году по инициативе Бьёрнсена первый и единственный раз в Норвегии. Кроме того, неутомимый писатель предпринял две длинные и трудные поездки на Иберийский полуостров. В 1862 году в Испании, а в 1866 до самой Португалии. В середине 50-х годов он собирался отправиться в Соединенные Штаты. Приглашений было предостаточно, где давно уже знали и любили его произведения. Но отказался от этих планов в 1858 году, после страшной катастрофы, постигшей немецкий корабль «Австрия», который направлялся в Америку и, потерпев кораблекрушение при пожаре в Атлантическом океане, пошел ко дну. Погибло несколько сот человек, среди них друг Андерсена Хенриетта Вульф. Те немногие годы, что он не бывал за границей, он путешествовал по Дании и каждый год подолгу гостил в датских имениях, особенно в Глорупе на Фюне и в Баснесе и Холстейнборге возле Скельскера. Остальное время, примерно полгода или чуть больше, он жил в Копенгагене. Собственного дома он так и не завел. Короткие отрезки времени он жил в гостиницах или нанимал несколько меблированных комнат, всегда в районе Новой Королевской площади, поближе к театру. Когда в 1866 году ему все же пришлось купить собственную мебель, он был вне себя. Проклятые вещи привязывали его к определенному месту. Его особенно приводила в ужас кровать. В его неуемной фантазии она была символом того, что свободному существованию пришел конец, что он уже не сможет путешествовать, как ему вздумается, что он скоро умрет, и кровать переживет его и станет ему смертным одром. Она им не стала, но действительно пережила хозяина, и теперь стоит в музее в Оденсе. Живя в городе, он проводил время за чтением, писанием писем, ходил в театр и навещал своих многочисленных друзей. Но сочинялось ему гораздо лучше в более спокойной обстановке усадеб. Он говорил, что там успевает за неделю сделать столько же, сколько за месяц в городе, если он вообще жил в Копенгагене, которого не любил, называя его мокрым, серым, обывательским городом, то лишь потому, что нужно было иметь постоянное место жительства. Маленькие наемные комнаты и ежедневные визиты к друзьям заменяли одинокому человеку дом и семью. Но надолго он никогда не задерживался и снова отправлялся в путь. Натура перелетной птицы брала верх. Насколько беспокойной была его жизнь, настолько стабильным было его положение на международной арене. Его произведения были уже переведены не только на основные европейские языки, но и на многие другие. Тысячи читателей любили его книги и знали о его жизни. Многие знали его в лицо. Он с трудом путешествовал инкогнито. При дворах европейских монархов он чувствовал себя как дома, и величайшие люди искусства того времени были его друзьями. Даже в Дании критика постепенно перестала ругать его произведения и его самого. Какой-нибудь молодой сорвиголова, вроде критика Клеменса Педерсена, решался раз-другой высказать свое собственное мнение об одной из его книг, романе «Быть или не быть», но в целом его считали национальным сокровищем. Петерсон Клеменс, 1734-1918, датский литературный критик консервативно-экзистенционалистского направления. С 1857 года литературный и театральный рецензент газеты «Федреландет» «Отечество». В 1869 году при скандальных обстоятельствах был вынужден покинуть Данию. Жил и работал как журналист в Соединенных Штатах Америки. Вернулся в Данию в 1904 году. Все поняли, что критика только ранит его, и едва ли он извлечет из нее какую-нибудь пользу. Странно было бы требовать этого от писателя с мировой славой. В социальном отношении он не мог подняться выше. После смерти Кристиана VIII он регулярно был гостем при дворе Фредерика VII, а затем Кристиана IX. Когда в 1866 году он проводил день своего рождения в Париже, кронпринц, будущий Фредерик VIII, который также был в городе, лично засвидетельствовал ему свое почтение. А в последние годы жизни, когда ему уже трудно было выходить, Король нередко сам наносил визиты.